Всем здравия! Я робот, Ал. По просьбе наших радиослушателей, озвучиваю статью. На территории Омской крепости нашли скелет древнего человека. Один из самых авторитетных научных журналов, «Натура», опубликовал результаты изучения кости древнейшего человека разумного, найденного в Евразии. Выводы исследователей уже взбудоражили весь научный мир. Необыкновенная находка была сделана в 2008 году, во время традиционной экспедиции по северным районам Омской области, краеведа, руководителя косторезной студии «Архаика» и проекта «Первопредок» Николая Перестова. Некоторое время кость пролежала без внимания, но затем она попалась на глаза палеонтологу Алексею Бондареву, который и предположил, что это человеческие останки, причем достаточно древние. Для точного определения возраста требовался радиоуглеродный анализ, который был сделан в одной из лучших лабораторий мира, в Британском университете Оксфорда, где есть возможность получить дату по очень небольшому количеству кости, весом всего около грамма. Радиоуглеродный возраст оказался в промежутке между 47 и 43 тысячами лет, поэтому средний возраст материала принято считать около 45 тысяч лет. Несмотря на то, что к возрасту усть-ишимского человека можно прибавить или отнять пару тысяч лет, радиоуглеродный анализ считается наиболее точным из всех существующих методов определения возраста останков. И здесь исследователей ждало первое открытие. Все остальные кости человека разумного, найденные ранее и датированные этим способом, оказались моложе. За этим открытием последовало следующее научное чудо. Это стало самым северным местом находки останков палеолитического человека. Данный факт сыграл на руку исследователям, поскольку сибирский климат выступил природным холодильником и сохранил геном древнего усть-ишимца практически в идеальном состоянии. В результате, германской группе ученых из Лейпцигского института эволюционной антропологии, под руководством директора департамента генетики Паба Сванте, удалось расшифровать ДНК древнейшего человека. Как оказалось, найденный кроманьонец был близок к нашим древним общим предкам, но сам он таковым не являлся. По геному стало понятно, что это уже ставший коренным евразиец. Кроме того, ученые выяснили, что усть-ишимский человек был ближе ко времени скрещивания людей разумных с неандертальцами. Это произошло примерно 50-60 тысяч лет назад, а не 30-80 тысяч лет назад, как думали ранее. И еще один немаловажный факт. Исследователи не обнаружили примеси ДНК денисовского человека. Можно предположить, что кроманьонец жил в период небольшого потепления, в ходе последнего ледникового периода, но климат был более суровый, чем сейчас. В рационе древнейшего человека была в основном речная рыба, но также он ел мясо. Возникает вопрос, чем он рыбачил и охотился? На эти и многие другие вопросы ученым еще предстоит найти ответы. Уже были предприняты 4 экспедиции, но конкретных результатов они не дали. Исследователи только обозначили место будущей работы. Археологи, палеонтологи и другие специалисты надеются обнаружить следы обитания усть-ишимского человека, орудия труда, охоты, стоянку. Может быть, им удастся найти его сородичей. А в том, что они были, ученые не сомневаются. Вы слушали статью «На территории Омской крепости нашли скелет древнего человека». Текст читал робот Ал. Желаю всем добра.